Глава 9. Сложный выбор. 27 сентября. Домен Шивы. Доступно. 8 из 80. Я собрался с мыслями и рассказал все, что со мной произошло. Кратко и емко. Куда попал, что получил, кого убил. Скрывать что-либо не было смысла. Не думаю, что бог разрушения разозлился бы на убийство иномирных тварей. Так и оказалось. Он лишь одобрительно кивал, задавая уточняющие вопросы. Его интересовало то, какой дар я взял вначале, какой у меня был порядковый номер, куда я попал. Попадание в лес его, кажется, немного удивило. Потом я рассказал о битве и убийстве паука. Также поделился полученной от гоблина информацией. Она его тоже крайне заинтересовала. Ну и завершил все изучением пси-силы в своей комнате. У меня возникло сомнение, упоминать ли о кольце. Но потом я понял, что опоздал. Вряд ли его неприметность распространялась на бога. Оставь я его в комнате или одень на ногу, как делал гоблин, можно было бы и рискнуть. Я, наконец, закончил, после чего повисла секундная пауза. Божество медленно хлопало ладонями, верхними. Я не сразу сообразил, что это значит. «Твой рассказ действительно прекрасен. Ты можешь гордиться собой, своей удачей и способностями. Признаться, тот уровень сложности, который ты выбрал, должен был прикончить тебя стопроцентно. Но тебе несказанно повезло, что в этот раз данные системы устарели. И ты не только выжил, но и получил большой уровень и много добычи. Пока что самый большой уровень из всех выживших, хотя некоторые заработали не меньше, но предпочли вложить опыт в развитие навыка оружия. Вторую сумку с трупами ты оставил в комнате?» Я кивнул и Шива продолжил. «Итак, наш мир ждут очень сильные перемены. К нам будут прибывать чужие игроки и монстры, желающие убивать всех. А игроков Земли будет призывать на миссии защиты, где они должны будут уничтожать захватчиков. Также эта миссия в мир Сара была не последней. Через некоторое время, может, несколько недель или месяц, тебя снова может отправить туда. Однако все это будет происходить плавно. В самом начале наш мир все еще находится под покровительством системы. Однако без сплоченности и нас, богов, у человечества и игроков не будет шансов на жизнь. Мы, боги, очень могущественны, но пока что не вошли в свою полную мощь. А иные боги еще сильнее. Мы сможем гарантировать жизнь нашему миру, только если совместными усилиями захватим алтарь в городе Сар. Этот алтарь сможет усилить меня, и я смогу легко защитить нашу планету. Ну а те, кто помогали мне в этом, получат невероятные дары. Сила, власть, бессмертие — все, что только можно вообразить». «Про алтарь это интересно, но я подметил, как он с «мы» перешел на «себя». Между богами будет конкуренция? Скорее всего, что так, и это мне не нравится». «Посвятив осколок алтаря мне, ты сможешь получать исцеление после миссий, получать очки репутации. За репутацию и подношение ты сможешь получать любой навык. Не случайный, как в случае с покупкой напрямую у системы, а то, что позволит тебе выжить и стать сильнее. Преимуществ много, а одиночкам будет выжить невозможно. К тому же, тебе немного не повезло. Ты уже получил мистическую энергию пси, но этот тип энергии крайне не распространен. Он невероятно редкий. Соответственно, сражаясь и убивая врагов, ты будешь получать бесполезные для тебя навыки на мане и не сможешь их применить. Некоторые из других игроков открыли ману в бою с гоблинами или в награду от системы, они могут получить ценные дары. Огненные шары, покровы защиты, невидимость. А пси-сила более специфична. Но я смогу обеспечить тебя нужными дарами, не говоря уже про увеличение количества этой самой энергии». Мое предположение об энергии и отдельных навыках для нее подтвердилось. Шива наконец закончил, а я погрузился в размышления. Реклама. Первое, что приходило на ум. Он хочет, чтобы я стал его последователем, отдав осколок алтаря. А мне совсем не хотелось отдавать алтарь, хотя я понимал всю справедливость приведенных им аргументов. Если он сказал правду, то в одиночку мне действительно не выжить. Но... «Благодарю за прояснение, но у меня есть вопросы. Что будет с моей душой в этом алтаре? Смогу ли я вернуть ее? Я должен сделать выбор сейчас, или я могу войти в иные врата?» Я спросил то, что терзало меня, наблюдая за божеством. А тот сильно нахмурился, особенно на последнем вопросе. «Внимание! Репутация Шивы незначительно ухудшилась». «Зачем ты тогда вошел ко мне, если сомневаешься, воин?» Его тон стал очень жестким, а системное сообщение явно давало понять его отношение. А я медлил с ответом. «Глупо было бы принимать решение, не подумав и не узнав иных вариантов. Не думаю, что вам нужен глупый и поспешный последователь». «Внимание! Репутация Шивы незначительно ухудшилась». «Кажется, я выбрал не тот стиль общения. И что теперь? Меня испепелит молнией? Но обошлось». «Ладно, ты хорошо сражался, и это заслуживает уважения. Ты действительно можешь войти в иные врата, но там тебе не предложат ничего иного. Более того, я уверен, что смогу предложить тебе больше. Если не сейчас, то уж точно в будущем. От этого напрямую зависит то, выживешь ли ты и насколько сильным станешь. Касательно первых вопросов, твой осколок станет частью моего алтаря. С твоей душой не произойдет ничего плохого. Более того, если ты умрешь, твоя душа притянется к моему алтарю с шансом в 5%. Бог сделал многозначительную паузу. «И я смогу воскресить тебя, если сочту нужным и выгодным. А касательно выкупа филактерии, сначала тебе нужно выжить в 1000 сражений, прежде чем владение своей филактерией станет для тебя полезным. В ином случае эта филактерия тебе ничего не принесет. Для ее улучшения тебе понадобятся 100 000 и 1000 очков опыта. Но я могу тебе обещать, что если ты выживешь и станешь очень сильным, то сможешь выкупить свой камень. Такого иные боги могут тебе и не предложить. А я не нарушаю своих обещаний». Новая плюшка выглядела очень интересно. А филактерия — это, видимо, иное название для осколка. И обещание немного сгладило мое отношение к этой авантюре. «Ну что, хочешь пойти к другим?» Его тон оставался недовольным. «Да, я хочу заглянуть к Одину, а потом, скорее всего, вернусь. Кстати, вы сможете снабдить меня навыком для пси-силы?» «Если ты принесешь мне трупы убитых тобой и части их вещей, то получишь репутацию. Чем больше вещей из иного мира ты мне отдашь, тем больше получишь. Однако уже на следующих миссиях эта возможность закроется, и получить репутацию можно будет только за сдачу системных артефактов. Твоей репутации созданных трупов должно хватить на навык F-ранга или даже пару». Мне становилось все грустнее от осознания того, что сейчас, похоже, произойдет облом, и способность мне не дадут. «Но сильную боевую способность я пока что дать тебе не могу. И другие боги тоже не согласятся. Только если ты заплатишь полную цену в очках системы, я могу дать тебе такой навык. Или...» Шива задумался, а я понял, что сейчас последует какое-то предложение. Чуйка сюжетных поворотов. «Твое кольцо. «Если отдашь его, получишь свой навык. Это не очень выгодно для меня, но я готов пойти на такое». «Полагаю, кольцо намного дороже?» Я не смог сдержать вопрос, и, возможно, в нем прозвучали нотки сарказма. «Ну а что? Меня тут разводят на отдать ценную вещь». «Внимание! Репутация Шивы незначительно ухудшилась». «Ты забываешься, смертный! Не путай мою к тебе благосклонность со слабостью. Кольцо не ценнее навыка И. Сможешь его потом выкупить за 150 ОС. У тебя есть еще какие-нибудь вопросы, игрок?» «Кажется, мне придется долго отрабатывать эту информацию. А Шива играет кнутом и пряником. Хотя, если учесть то, что, по его же словам, я пока один из самых высокоуровневых, пускай и без прокачанных навыков, он заинтересован во мне. И на этом можно сыграть. У меня есть еще много вещей от гоблинов. Амулет от хоб-гоблина-шамана». «Покажи!» Шива прервал меня, и я вытащил из кольца кристалл кварца. «Амулет с духом, состоящим из маны. Ценная вещь, но для тебя бесполезная. Его даже не хватит на еще один навык F. Хотя я готов даже уйти в минус, чтобы повысить твои шансы на выживание в предстоящих миссиях. И могу выдать навык F без насыщения, или даже два. Зато это будут любые навыки по твоему выбору, которые ты легко сможешь насытить в предстоящих миссиях. А не какое-то там адаптивное зрение на 10%, улучшающее видимость ночью. Считай это проявлением щедрости и восхищения твоими деяниями. Но остальные боги такое вряд ли предложат. Или ты будешь это очень долго отрабатывать, оказавшись с ними в отрицательной репутации». «А исцеление на него хватит? Сможете ли вы улучшить мое здоровье? Например, у меня проблемы с обонянием после ковида». «Если присягнешь мне, так и быть, я исцелю тебя. Но не смей более проверять границы моей щедрости. Я предложил и так очень много, желая заполучить такого ценного соратника. Но все имеет свои границы. Все? Или еще вопросы?» Я понял, что дальше торговаться не стоит. Бог пообещал дать плюшку, отрывая от сердца, но тут же дал понять, что это последняя черта. «Нет, я благодарю за объяснение. Скоро вернусь». После недовольства Бога реально захотелось тут же отдать свой камень. Но раз уж я сказал, стоит сделать. И я быстрым шагом направился прочь, а мимо меня промелькнуло новое привидение в виде человека в одежде игрока и с сумкой. «Такой же игрок? Получается, мы тут видим друг друга в виде привидений?» Он тоже посмотрел на меня и даже что-то сказал, но никакого звука я не услышал. В ответ я показал рукой на ухо и сказал «привет», после чего мы пошли в разных направлениях. Я быстро дошел до арки портала и оказался в своей комнате. 51 минута, 5 секунд. Немедля я подошел к вратам Одина и, приложив руку, шагнул внутрь. Пейзаж сильно отличался, что и логично. Первое, что бросилось в глаза, так это ночь, а на небе блестело множество звезд. Я оказался где-то на острове или на берегу моря, а на земле лежал снег. Температура была низкой, но вполне приятной, что странно. Кстати, на горе Шивы тоже было вполне комфортно. Куда идти, вопросов не возникало. Довольно близко возвышалось странное сооружение с серебряной крышей. Помимо него были и иные строения, но это стояло по центру и явно было главным. А еще тут тоже был проводник. Неожиданно на снег приземлился ворон, каркнул и полетел в сторону дворца. А я поспешил следом, все же времени система дала не так уж и много. И уже скоро я вошел в огромные створки этого деревянного дворца. Внутри было одно большое помещение, по крайней мере, оно было центральным. В нем стоял большой стол, на котором тоже лежала еда, а в центре, на возвышении, стоял трон. Из мечей, покрытый медвежьей шкурой. Ну и на нем, естественно, восседал Один. Он, кстати, был похож на какой-то образ из известных фильмов, но все же лишь отдаленно. Сильный высокий мужчина уже в годах, с повязкой на одном глазу. «Приветствую, игрок. Могу предположить, что я не первый, к кому ты пришел». «Приветствую вас, Один». Я сделал небольшой поклон. «Да, вы правы. Я был у Шивы». «И что привело тебя ко мне? Кажется, Шива в первую очередь благоволит уроженцам Индии и не отличается добрым нравом. Хотя такой высокоуровневый игрок, как ты, мог его заинтересовать, как и меня». Один общался намного более живее, что ли. Сделал ставку на дружелюбие. «В первую очередь, я просто хотел сравнить, получить больше информации, чтобы сделать выбор». «Понимаю. Ну что же, наверное, Шива тебе уже что-то рассказал. Наша планета подпала под влияние системы. В будущем нам придется сражаться как игрокам, так и простым людям. И нам, богам. На 7 миллиардов людей система создала нас, 7 богов, взяв за основу обычных людей». «Ого! Этот бог более откровенен и сразу заявил, что их создали из людей. Вот это кому-то свезло, так свезло. Я хотел узнать. Я получил особенную клетку разума, и мне нужен боевой навык, подходящий под эту энергию. Могу ли я его у вас купить? У меня нет ОС, но есть кольцо и трупы. За сколько я могу получить его?» «Клетка разума? Неожиданно. Как ты ее получил?» «Убил огромного паука в лесу, и с него выпала карта». «Навык Иранга. Будь у тебя сотня священных очков, и даже чуть меньше, я мог бы продать его тебе, естественно, если ты стал бы моим последователем. А так, я не могу рисковать таким количеством энергии и ресурсов». «Не может рисковать таким? Всего 100 очков системы для богов — огромная трата? Хотя это 50 гоблинов первого уровня». «Шива предложил навык ранга И и 2F без насыщения за кольцо, трупы и вещи гоблинов». Один задумался, немного нахмурившись, а его взгляд скользнул по моей руке с кольцом. «Я тоже могу дать его тебе за кольцо и трупы. Сколько их у тебя?» 3 гоблина, 1 хоб-гоблин и паук Диранга». «И за трупы паука и хоб-гоблина. Остальные трупы пойдут в репутацию. И это уже уведет репутацию в минус. Системные условности». Еле слышно добавил Один последнюю фразу. «Но я тоже могу дать тебе 2 навыка без насыщения. Хотя считаю это бесполезным. Лучше получить что-то одно, что позволит тебе выжить. Логичнее было бы выдать тебе 1 навык, но заполненный. И не сейчас, а перед 2-й миссией. Это повысит твои шансы намного сильнее. Я не могу дать тебе больше, могу лишь предложить плодотворное сотрудничество на таких же условиях. Возможно, с более справедливым отношением, чем у Шивы. Все же он довольно воинственен и может быть заносчивым». В голосе божества что-то такое чувствовалось. Раздражение тем, что Шива уже предложил мне столько, и ему невыгодно перебивать сцену. У богов разный капитал? От чего он вообще зависит? Очки системы или что-то абсолютно иное? Но чем дальше я общался, тем больше видел все несовершенство этих богов, кривящихся от каждой новой траты и играющих на моих чувствах. «Ты можешь подумать, я не буду тебя торопить». Несмотря на чуть меньшую щедрость, Один действительно производил впечатление открытого и справедливого... человека? Бога? А, по большому счету, разницы не было. Оба бога обещали почти одно и то же. И что выбрать, я не знал. Один более дружелюбен, но что-то тянуло меня к первоначальному выбору. Интуиция? Страх изменения решения? Чувство вины к синекожему, которому я уже почти обещал вернуться? Или, скорее всего, ощущение большей силы и могущества бога Индии над богом викингов? Ах, не знаю. Но в глубине души я хотел вернуться. Хотя перспектива отдать свою душу по-любому не казалась чем-то особенно хорошим. «Спасибо за информацию, но, к сожалению, я, наверное, вернусь к Шиве». «Понимаю». Один кивнул головой, хотя его голос стал намного жестче. А я развернулся и пошел к выходу, сначала из дворца, а потом и из домена. Времени уже было впритык, и я чуть ли не бегом направился обратно. В комнате я взвалил на себя сумку с трупами и задумался. А надо ли оно мне? Зачем связывать себя обязательствами и подчинением, ведь, по всей видимости, я могу просто уйти на землю, и ничего мне не будет. Но нет, риск слишком велик. Преимущество игроков под покровительством сложно переоценить. Так что придется отдать свой осколок алтаря, который Шива назвал филактерией. Там была строчка про сотню очков системы для улучшения. И как повысятся шансы? С одной десятитысячной до одной тысячной? Ах, возможно, в будущем я об этом пожалею. И окончательно все решив, я снова проделал путь к храму Шивы. В здоровом состоянии, даже с нагрузкой, это было довольно легко. «Ну что, ты удовлетворил свое любопытство?» Голос божества сохранял недовольство. «Да, и я вернулся. Я готов стать твоим последователем». Я достал из кольца осколок алтаря и застыл, а камень поднялся и полетел к Шиве, исчезнув в его руках. «Внимание! Вы выполнили скрытое задание. Вы стали последователем бога Шивы. Репутация Шивы значительно повышена. Вы разблокировали параметр вера, плюс один. Внимание! На вас наложено исцеление Шивы. Репутация Шивы незначительно понижена. Внимание! Вы естественным способом улучшили параметр восприятия, плюс один, девять». По телу снова прошелся жар, а в носу сильнейше засвербело, после чего прямо в мозг ударили сильные запахи растений и воздуха. А я улыбнулся, вернув почти потерянное чувство. «Теперь ты мой последователь. Надеюсь, ты не разочаруешь меня. Я дарую тебе параметр веры, который ты можешь направить на увеличение лимита и скорости восполнения своей пси-силы». Еще один бонус от служения божеству, окупающий риски. Осмыслив все это, я принялся за вытаскивание всей добычи. Из сумки я вывалил на пол все трупы, но тут же убрал кожаную броню обратно, на что Шива не отреагировал, после чего переложил все из кольца в свою сумку, тоже протянув его на ладони. Кольцо также подлетело, но зависло перед Шивой. «Желаете отказаться от владения кольцом? И... да нет?» Я подтвердил и начал выкладывать все лишнее — копья, лишние луки и стрелы, оставив себе два самых хороших. Вытащил амулет и обе бесполезные карты. Также избавился от трупа зайца и прочей мелочевки, вроде лишних тряпок или вещей гоблинов. А вот золото после вопроса оставил себе. Оно дало бы не намного больше репутации. И Шива даже сам сказал, чтобы я его оставил. В общем, я просто выложил все, что было мне не особо нужно. И это заняло очень мало времени, учитывая возможности системных артефактов. Сбросил лут торговцу. Возникла в голове мысль. «Карты можешь оставить себе. Используй их как броню, поместив в карманы куртки. Хоть за них тоже положена репутация, но ты можешь отдать их мне и позже». Шива дал весьма разумные наставления, и я убрал карты обратно. Неожиданно прямо из трупа паука выплыл небольшой кристалл и подлетел ко мне. Камень не порвал плоть, а просочился сквозь нее. Ну что сказать, еще одно чудо, уже ничем не удивляющее меня. «Большой кристалл пси-силы, 1154 единицы. Может содержать отрывки памяти». «Это твоя добыча. Ты можешь поглощать энергию из камня, восполняя ее в бою. В гоблинах есть кристаллы маны, но ты уже об этом знаешь. Однако тебе они без надобности, так что я их забираю». «Хорошо, хоть кристалл пси оставил», — отметил я, сам коря себя за недогадливость. «А могу ли я получить еще и ману? И где у врагов находятся кристаллы пси?» «Пси находятся в мозгу, но вряд ли ты снова встретишь врагов, владеющих этой энергией. А каждая следующая энергия будет стоить на ранг выше. Для получения мудрости тебе придется заплатить 100 очков». Новая информация и не очень приятная. «Не беспокойся, хоть все и хуже подходят для боя, но это не конец твоего развития. Возможно, начало для чего-то». Вполне вероятно, что в будущем ты можешь стать ценным игроком, определяющим ложь и предателей. А теперь скажи, какой навык ранга И ты хочешь».